петь и петь. Надо быть умной и ходить в струне. А там что будет? Ищу театр. И не пиши, и не внушай мне, что я могу очень скучать. Я такая сильная, молодая, все переломить хочу. 8 октав голосом взять, 40 верст пробежать. Все это я чувствую больше, чем когда-либо. И так хорошо, отрадно. Опять, Бог даст, к вам приеду с новыми рассказами. Милый мой второй родительский дом, век его не забуду. Теперь, если напишешь, то уже, вероятно, за границу. Я тебе сейчас же адрес дам. Как хорошо было! И охота, и последняя поездка в Пирогово, как мы все прощались. Ну, Соня, прощай. Тетеньку от меня и Марь Николаевну расцелуй. И тебя крепко обнимаю. Желаю позднее и благополучнее родить. Что, Сережа, здоров ли? Левочке кланяюсь. Когда-то я опять увижусь с вами. Все храбрюсь, храбрюсь, а все не могу всего из себя выдавить. Как бывает дурно, сейчас тогда убегу куда-нибудь, выплачусь, и опять готова перед родителями и всеми. Все думала, вот 16-го приедут к вам Марья Николаевна, Зефироты, весело вам. Лёчки, я куплю, что просил. Твоя Таня. Часть 3. 1864-1868 годы. Операция отца. Начало октября 1864 года. Мы в Петербурге, у дяди Александра Евстафьевича, брата отца. Здоровье отца ухудшилось. Призваны лучшие доктора. За границу не едем. Решили делать операцию трахеотомии. Отец просил Раухфуса быть его оператором. Раухфус был тогда молод и только что входил в славу. Выбор был удачен. Раухфус был не просто хороший хирург, он был талантлив. Со временем это была популярная знаменитость, что не мешало ему сохранить во всю свою жизнь скромность и вести трудовую жизнь, делая добро где только можно. Отец простудился, и операция была отложена. В это время мы узнали о печальном известии — падении Льва Николаевича с лошади. Я писала об этом брату. Приведу отрывок моего письма. От 11 октября 1864 года. Левочка поехал на охоту один с борзыми на сумасшедшей лошади Машки. Вскочил русак, он ату его, и поскакал во весь дух. Наскакал на узкую, но глубокую рытвину. Лошадь не перескакала и упала. Он с нее и расшиб, и вывихнул себе руку. Лошадь убежала. Он встал и поплелся. Он говорит, что ему казалось, что все было очень давно, что он когда-то ехал и упал и так далее. До шоссе было с версту. Он дошел и лег. Проезжали мужики, положили на телегу и повезли в избу, чтобы не испугать Соню. Мама приготовила ее, но все-таки было ужасно. Приехал доктор Шмигара. И 8 раз принимался ее править, и ничего не сделал. Мама одна все присутствовала при этих страданиях. Шмигара уехал, и утром приехал другой, который с хлороформом выправил отлично руку. Ночь он провел в страшных страданиях, а теперь он почти здоров. Этот случай убедил меня, что одна беда никогда не бывает, а влечет за собою другую. По ответу отца можно судить, как поразило его и всех нас это известие. Отец пишет в ответ на письмо Сони, написанное раньше моего письма к брату, из Петербурга 6 октября 1864 года. «Милые и добрые друзья мои, я нахожусь со вчерашнего дня в таком волнении».